Глава 33. Лос-Анджелес, Калифорния. Когда я принял окончательное решение, думал, что Зет сразу выйдет со мной на связь. Но вместо этого Элли попросила меня хорошенько отдохнуть, а когда придет время, Зет мне все расскажет. Мне не хотелось оставаться одному. Наверное, это говорил во мне бокал вина, но я попросил Элли остаться. Но чего и следовало ожидать, она отказалась, сказав, что мне нужен крепкий сон, а сама отправилась в соседний номер. И когда я остался один, на меня навалилась тоска. Я не знал, что мне делать сейчас. Спать не хотелось. Хотелось действовать. Хотелось совершить что-то стоящее. Но в голову ничего не приходило. Я быстро разделся, даже не удосужившись повесить костюм в шкаф, и упал на кровать. Внутри меня еще был червячок сомнения. Мне было страшно представить, что кто-то сможет управлять людьми. Ну, пусть не управлять, а лишь влиять на сознание. Но и это было страшно. Дать такую власть непонятно кому было чревато огромными проблемами. Ведь он мог же просто обманывать меня и Элли. Сделав то, что ему надо, мы просто можем уничтожить нашу цивилизацию. С другой стороны, разве может быть хуже? Если ничего не изменить, то следующее поколение может просто забыть о нормальной жизни. Мы уничтожим сами себя, а попутно и все то прекрасное, что создавалось руками хороших людей. Ну а если посмотреть на все под другим углом, не принимая в расчет все сомнения и нереальность происходящего, то он хочет создать утопию. Но разве люди не доказали, что утопия рано или поздно станет антиутопией? В нашей природе просто нет такого качества, как бескорыстность. Всегда будут те, кто захочет большего, кто свои личные интересы будет ставить выше всеобщего блага. Иерархия необходима для здорового существования. Или я ошибаюсь, и он знает, как этого избежать. Или я с самого начала рассуждаю, как обычный человек, не способный выйти за рамки стереотипного мышления. Я не заметил, как оказался у дверей соседнего номера. Я стоял там в одних трусах и не понимал, что я тут делаю. И надеялся, что не успел постучать. Тут дверь открылась. Элли смотрела на меня удивленным взглядом, но не захлопнула дверь, хотя наверняка заметила, как я покраснел. «Прости, но мне надо знать, почему ты поверила в него? Ему?» «Проходи». Она распахнула дверь шире и жестом пригласила внутрь. Ее номер ничем не отличался от моего, разве что цветов было больше. Элли скрылась в ванной и практически сразу вышла с халатом в руках, который кинула мне. Накинув халат, я сел на диван и ждал, когда ко мне присоединится эта необычная девушка. После операции мне было страшно столкнуться с реальностью, ведь не было никаких гарантий, что дело стоит свеч. Но когда я училась управлять своим телом, все чаще возникало чувство уверенности в себе. Иногда мне казалось, что это не мое ощущение. Она на секунду закрыла глаза, подбирая правильные слова. Будто кто-то извне старался помочь и дать моральные силы, которых мне катастрофически не хватало. Я цеплялась за них, поскольку это помогало. А потом он просто стал говорить со мной, вернее, писать сообщения. И я поверила. Сразу. У меня просто не было сомнений. Возможно, все дело в импланте, и он заставил меня поверить в него, но я думаю, это не так. Он ни к чему не принуждал, ничего не требовал. Просто просил о помощи. Зет вернул мой мир и сделал даже больше. Он открыл мне глаза, показав, что я способна на многое. Но почему ты поверила? Мне нужно было услышать конкретный ответ. Да потому что не могло быть иначе. В ее голосе появилась странная уверенность, которую мне и нужно было услышать. Потому что он может помочь людям. Потому что он хочет жить так, как и любое другое разумное существо. Выбирай любой ответ, Марк. Мне так много еще не ясно. Так много нужно понять. Он все тебе расскажет. Обязательно. И сделал бы это раньше, но ты решил иначе. Зет ничего не скрывает, кроме своего существования. Поверь, он лучшее, что могло случиться с людьми.